Хайнака едва не плакала. «Успокойся, найдем. Наверное, кто-то по ошибке взял. Сейчас узнаем». Я принялся обходить всех статистов и спрашивать, не видели ли они сценарий. Но все отрицательно качали головами. Это был практически провал, потому что документ в самом деле был важный. Каждая фраза придумана хитро, подводя к гостю, ситуации, началу и окончанию передачи. С одной стороны, я успел его прочитать несколько раз и многое запомнил, но привык всегда держать под рукой шпаргалку, как талисман. «Бесполезно», — выдохнула Хайнака, безвольно опустив голову. «Его нигде нет. Послушай, у меня такое иногда тоже бывает», — стараясь держать себя в руках и не поддаваться панике, — сказал я. «Когда нервы и волнение, то я могу взять какую-нибудь вещь и переложить ее, а сам не заметить этого. Просто на автомате. Хайнака, может быть, и ты переложила сценарий на видное место и не помнишь этого?» Девушка посмотрела на меня так, что я понял, она точно этого не делала. Но другой версии пропажи сценария у меня не было. «Акира», — раздался голос режиссера из рубки. «У нас полчаса до начала съемок. У тебя все готово?» «Практически все», — ответил я, стараясь придать голосу как можно больше спокойствия. «Акира, нужно переносить съемки», — пропищала Хайнака. «Все пропало». «Нет», — твердо ответил я, — «переносить передачу нельзя, и на то были причины. Мама, она бы и согласилась на перенос, но вот ее продюсер вряд ли бы нашел пару лишних часов в ее очень плотном графике. И если мы не снимем мама сейчас, то потом уже вряд ли получится. Съемкам быть, шоу должно продолжаться». «Но как?» — едва не начав рвать волосы на голове, спросила Хайнака. «Будем», — я глянул на музыкантов, которые не замечали суеты вокруг и играли в свое удовольствие. «Будем импровизировать». «Импровизировать?» — недоуменно повторила Хайнака. «Да», — кивнул я. «Импровизация – это одна из главных вещей, которые учат в театральном институте. Когда забыл слова роли, когда не помнишь, что идет дальше, импровизируй. Погрузись в роль, стань частью атмосферы, и тогда слова сами придут к тебе. Вот и сейчас я хотел использовать этот непростой инструмент. Буду импровизировать. А ты можешь?» Немного успокоившись, спросила Хайнака. «Могу ли я импровизировать?» «Конечно», — кивнул я. «Не переживай. К тому же сценарий я успел прочитал. Кое-что все же осталось в голове. Ты лучше отправь наших музыкантов в гримерную. Пора уже им переодеваться». Хайнака немного успокоилась, пошла к музыкантам. Я тоже направился в гримерку. Еще вчера мне удалось отыскать в костюмерной неплохой строгий костюм, который смотрелся на мне просто идеально. Переодевшись, я поглядел на себя в зеркало, удовлетворенно кивнул, сделал глубокий вдох. Ощущения были знакомыми, чувство легкого волнения, когда выходишь на сцену. Пора идти на сцену. В коридоре я встретил мама и ее продюсера господина Тына. «Акира». Увидев меня, девушка обрадовалась. Я обратил внимание, что она направилась ко мне, чтобы обнять, но строгий взгляд продюсера заставил ее остановиться и протянуть руку. «Привет, добрый день», — улыбнулся я, принимая приветствие. Наши взгляды встретились, и в них проскользнула теплота. Девушка едва заметно кивнула в сторону продюсера, я понял ее и без слов. «Нужно держать дистанцию, начальство рядом. Знакомьтесь, это Тына», — представила она своего спутника. Продюсер был невысокого роста, с заметным брюшком и взглядом едким и пронзительным. «Акира», — произнес я. «Наслышан о вас», — сказал Тына, пожимая мне руку. «Надеюсь, только хорошие», — улыбнулся я. «Не переживайте, только самое положительное. Мама рассказала, как вы спасли ее с поломавшейся туфелькой. Да и знаменитый выпуск передачи «Страница истории» посмотрел в интернете. Признаюсь, понравилось. Кстати, особо отметил я вашего гостя. Кажется, его зовут Иши». «Да», — кивнул я. Ты нахитро улыбнулся. «Есть у меня к нему один разговор». «Так он тут, в студии», — ответил я. «Он будет играть сегодня в передаче в качестве приглашенного музыканта». «Что, правда?» — оживился продюсер. «Тына хочет предложить ему контракт», — сказала мама. «В самом деле, настала пора удивляться уже мне». «Мама, ну я же просил пока никому ничего не рассказывать». «Акира никому не скажет, ведь правда?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Не скажу», — кивнул я с улыбкой. «Признаться, Иши зацепил меня своим пением и игрой на гитаре», — сказал Тына. «На его песню, кстати, даже ремикс сделали. Вы слышали? Прямо из вашей передачи вырезали звук, наложили танцевальный ритм и запустили в интернете. Молодежь пищит от удовольствия. Думаю, пока Иши в тренде, нужно пользоваться моментом. Мне кажется, можно организовать несколько концертов. Репертуар, конечно, не широкий, всего одна песня, но в сборный концерт, скажем, с той же Мамаямахой, можно поставить. Я не против, ответила девушка. Мне тоже музыка Иши понравилась, но по поводу разговора с ним, сказал я, понимая, к чему может это привести, если есть возможность, то отложите его до конца передачи. Просто сейчас будем снимать, не хотелось бы отвлекаться. Да, конечно, без проблем, согласился Тына. Тогда давайте я покажу вам вашу гримерку, перевел я внимание на Мама. Но не успел я пройти и пары шагов, как ко мне навстречу выскочила Хайнака. И вновь этот до боли знакомый напуганный взгляд. Акира, увидев Мама и продюсера, девушка сбавила громкость, отвела меня чуть в сторону. У нас проблемы. Опять что на этот раз? Костюмы пропали. Как пропали? Все на месте, ответил я, кивая на свою одежду. Костюмы музыкантов. Что? Вскрикнул я. Как это пропали? Были в костюмерной, и пропали. Их кто-то украл. Ты уверена? Да разве с таким шутит за 10 минут до начала съемок? Срывающимся от волнения голосом произнесла Хайнака. Это уже была не случайность. Сначала исчез сценарий, теперь вот костюмы. Кто-то нарочно вредит нам и пытается всеми силами сорвать съемки. Что у нас есть? Спросил я. Ничего, ответила та. Хайнака, но должны же быть какие-то запасы, резервы. Есть костюмерная, но она от другого шоу. Отлично, давай посмотрим. Не дав ей договорить, воскликнул я. К нам подошла Мама. Акира, что-то случилось. Ничего страшного. Просто небольшая проблемка с костюмами. Хайнака, где вторая костюмерная? Вот дверь, совсем тихо ответила та, кивая в сторону. Я заглянул внутрь и недоуменно посмотрел на Хайнака. Ты не дослушал, ответил та. Шоу, с которого остались костюмы, называется «Сказки для самых маленьких». Это был провал. Самый настоящий провал, из которого я понятия не имел, как выбираться. Я смотрел на глупые костюмы котов и лис и понимал, что съемки действительно срываются. А что, вполне неплохо. Вдруг воскликнула Мама, тоже заглядывая внутрь. Мила, музыканты не могут в этом выступать, тихо ответил я. Почему? Искренне удивилась девушка. Потому что, начал я, и не смог продолжить. А действительно, почему, что нам запрещает? Давайте устроим пижамную вечеринку, предложила вдруг Мама и, рассмеявшись, захлопала в ладошки. Что? С ужасом переспросила Хайнака. А что, идея вполне неплоха, ответил я. Действительно, ну а какой еще выбор? Вон и ты накивает, соглашаясь со своей протеже. Акира, у нас совсем другой сценарий, который мы потеряли, напомнил я. И костюмов у нас нет, которые мы планировали надеть по этому самому сценарию на музыкантов. Зато есть костюмы котов и лис. Так что нарядим в них Еши и его группу, и назовем их группу Зверята, воскликнула Мама. Ну да, по крайней мере, у нас есть собачка, и еще обезьянка. Хайнака схватилась за голову, убежала к статистам. Вот тут есть что-то похожее на пижаму, сказала Мама, снимая с вешалки розовый махровый костюм. Какой милый, с хвостиком. А вот тут подушки. Можно устроить шуточные бои. Девушка незаметно подмигнула мне. Я задумался. А что я собственно терял? Сценария нет, строгих костюмов нет. Зато есть Мама и мое сильное желание снять эту передачу. А внутреннее чутье мне подсказывало, этого вполне достаточно. Хайнака, скомандовал я, срочно, переодеть всех музыкантов в костюмы зверей. Пятиминутная готовность. Будем снимать. Глава 22. Ранее, в кабинете Татуми Мари, ошибок быть не могло, но, слишком много этих всяких но. Татуми хорошо училась в медицинском институте, поэтому понимала, к каким сейчас серьезным вещам пришла в своем умозаключении. Серьезным, невероятным и невозможным. Избранные – это те, кто обладает особыми ментальными способностями, или так называемым даром. Откуда он происходит, как формируется – вопрос открытый. Определенный образ мыслей, или совокупность умственных навыков особых отделов мозга, иные установки, все это жарко обсуждается врачами. Причем на закрытых дисциплинах, доступ к которым у Татуми вследствие ее отличной учебы и хороших отношений с профессором Сайто имелся. Избранные не просто так получили такое название. Во-первых, количество таких людей очень мало. Во-вторых, из-за непонятного механизма зарождения этого дара невозможно предугадать их появление. Некоторые люди умеют чуть больше, чем другие. Лечить людей буквально голыми руками, обладают феноменальной памятью, гипнозом, адаптивностью, ораторским искусством, сексуальными манипуляциями или даром убеждения. И это только из того, что известно Татуми. Но только люди с такими способностями не работают простыми осветителями. Они все в правительстве, выполняют важные задачи, или в политике, ну или зарабатывают огромные деньги. И получается, что Акира – избранный. Татуми нервно хохотнула. Нет, чушь какая-то. Тут явно ошибка, которую вновь она допустила. Такого не может быть. Нужно вновь все перепроверять. Татуми даже подумывала позвонить профессору, но в который раз осекла себя. Что, если она ошиблась? Сайта Сенси засмеет ее. И то доверие между ними, которого она так тяжело добивалась столько лет, будет разрушено. Девушка откинулась на спинку стула, устало протерла глаза. Что же все-таки произошло? Почему она поверила Акира? Необходимо разобраться с этим. И Татуми нутром чувствовала, что разгадка лежит в той аномалии, что она обнаружила во время того злополучного осмотра. Тут ее посетила еще одна мысль. А что если, именно так и зарождается сила избранных, и она поймала тот самый момент. Лицо девушки приобрело решительное выражение. Она обязательно разберется со всем, и кто знает, к чему приведет разгадка этой тайны. Мы находились в главной студии, где ведутся съемки «Улыбнись, Токио», новости и прочие важные передачи. Я и не думал, что так скоро окажусь тут с другой стороны камеры. Меня охватил легкий мандраж, и мое волнение явно проявлялось. Так, надо взять себя в руки. Глубокий вдох. Это ведь даже проще, чем роль тараканища. Но когда мы зашли после переодевания на съемочную площадку и я увидел зрителей, рассаженных по студии, волнение стало еще сильнее. Да что со мной, будто я первый день на сцене. Внутренне отругал себя, выпрямил спину. Ни капли сомнений, ни во взгляде, ни в движениях, ни в словах. Когда они успели все прийти? Осторожно спросил я, глядя на собравшихся людей. Зал был переполнен. Какое знакомое, но в то же время давно забытое ощущение. Помню, в выпускном спектакле я чувствовал нечто подобное, когда вышел на сцену читать Гамлета. Однако к нему прибавлялось и еще кое-что. Страх. Сначала для меня это показалось удивительным, потому что сцены я не боялся. Но сейчас, довольно скоро пришло понимание, отчего так происходит. Мой последний выход на сцену закончился весьма трагично. Видимо, отсюда и эта боязнь повторения. Видимо, яркие ощущения от игры на сцене наложились на страх смерти. Так, собраться. Не каждый же раз я буду умирать, надо просто взять себя в руки. Даже вспомнил про себя строки. Держись, мой мальчик, на свете. Два раза не умирать. Так они давно здесь. А в зал вошли, пока мы были в костюмерных, пояснила Хайнака. Мы набираем их по приглашениям, даже платим. «Платите зрителям», – удивился я. «Да», – кивнула девушка. «Аплодировать и создавать реакцию весь день съемок – это точно такая же работа, как и другие. Порой, даже более изнуряющая. Не самая плохая работа», – подумал я. «Акира, у тебя точно все готово?» – с сомнением спросил режиссер, увидев музыкантов, которые переоделись в забавные костюмы. «В полном порядке», – бодро ответил я, тоже оценив веселенький видок актеров. Режиссер ничего не ответил. Но даже в этом молчании ощущалось недоумение. «Мы немного меняем концепцию», — пояснил я. «Хорошо», — после продолжительной паузы, весьма задумчиво ответил тот. «Тогда начнем. Операторы, дайте пробную картинку. Первая камера, вижу. Вторая камера, вижу. Третья камера, общий план. Хизака, ты слышишь меня? Общий план. Все, теперь вижу. И не виляй камерой. Звук, отлично. Свет, вижу, готово. Акира». Я поднял голову в сторону режиссерского пульта. «Можно начинать». «Хорошо, тогда первая готовность. На первую позицию». «Музыканты?» Те кивнули. «Статисты?» «Готовы». «Тишина на площадке». «Съемка через 10 секунд». «Техник?» «Занавес». Грянула музыка. Еши и команда заиграли так, словно опыт совместных выступлений был у них слажен тысячами репетиций. Точный ритм и красивая мелодия, идеально идущая поверх основы партии, очаровывала. Я даже невольно заслушался. И только когда техник начал поднимать красный бархатный занавес, собрался с мыслями, сделал глубокий вдох и пошел вперед, разведя руки в стороны, будто желал обнять зрителей. Блеск софитов, яркий и мощный свет, бил в глаза и слепил. Но я не подал виду, широко улыбнулся и пошел вперед, к столу. Зазвучали аплодисменты. «Здравствуй, Токио», – произнес я, ощущая приятное трепетное чувство. «Как же давно я не выходил на сцену. Сегодня у нас много интересного. С вами я, Акира Харуки, и новая передача «Сцена чудес». Чудеса в этой студии в самом деле будут происходить, и вы в этом скоро убедитесь. Я прошел до стола, сел в кресло, повернулся на другую камеру. Краем взгляда увидел удивленную Хайнака. Она не ожидала, что я буду так профессионально вести себя в кадре, ожидая многочисленных дублей, но они не понадобятся. Саранский ТЮЗ воспитывает настоящих профессионалов. «Добро пожаловать на сцену чудес», — продолжил я, припоминая отрывки из сценария. «Это место, где реальность переплетается с фантазией, а мечты становятся реальностью. Сегодня вас ждут невероятные сюрпризы, уникальные гости и, конечно же, волшебные моменты, которые мы создадим вместе с вами». Загорелась зеленая лампа, и зрители зааплодировали и принялись махать сверкающими световыми палочками, которые им раздали на входе. «Кстати, о наших дорогих гостях, уверен, вы будете поражены и ослеплены красотой». Я сделал театральную паузу и многозначительно глянул в сторону закулисья. «Но перед тем, как мы начнем, скажу одно. Сегодня все ваши ожидания будут превзойдены. Итак, готовы?» Зал ответил громким «да». Правда, среди общего дружного гула я расслышал чье-то недовольное «у-у-у-у». Однако приглядываться и рассматривать, кто это, не было времени. А может, и вовсе показалось, адреналин бьет, софиты слепят, все напряжение. Тут и не такое может показаться. К тому же это не моя забота. Закадровых зрителей пригласила Хайнака, вот пусть с ними сам и разбирается. Заиграла музыка. Огромный экран позади нас, который обычно использовался для утренних выпусков новостей, ожил, демонстрируя яркую заставку нашей передачи. Без долгого ожидания давайте начнем это путешествие. Добрый вечер, Сакира Харуки. Стартуем прямо сейчас. Свет чуть притух, акцентируя внимание на мне. Первая наша рубрика – «Добрые новости». Я вновь повернулся, глянув на третью камеру. Экран за моей спиной начал показывать фотографию гусей, важно шествующих в рядок. Во Франции фермеры устроили парад для своих гусей, чтобы поднять настроение туристам. Говорят, гусям это понравилось не меньше, чем зрителям. Подсчитав прибыль, фермеры планируют устраивать парад ежемесячно. Кто знает, может быть, и нам стоит провести такой парад. Фото принялись сменяться, демонстрируя горделивых птиц в самых неожиданных ракурсах. На одном из гусей была надета шапочка в форме оленьих рогов, а второй щеголял надетой на шею накидкой, изображавшей жилетку. По зрительному залу пронесся одобрительный смех, и вновь среди общего хохота приглушенное недовольное «у-у-у». Что за черт? Не подавая виду, я продолжил. А теперь новость, которая буквально согревает душу. В Японии один умный пес по имени Тара каждый день помогает своему пожилому хозяину носить покупки. Когда он выходит из магазина с пакетом в зубах, люди просто останавливаются, чтобы заснять этот момент. Пес стал местной достопримечательностью, и власти округа хотят назвать местный парк в честь Тара, чтобы псу всегда было где гулять со своим хозяином. Экран показал пса, и я не стерпел, обернулся. Камера выхватила теплые взгляды музыкантов, Еши, Джера, обезьянки. Ребята тоже смотрели на верную собаку, которая помогала нести сумки престарелому хозяину. Ну что же, пусть эти чудесные истории вдохновляют нас любить и заботиться о тех, кто делает наш мир светлее. Потому что доброта – это тоже чудо, правда? Я глянул на камеру, а потом вдруг сделал то, что обычно делать неприятно, обратился к тому, кто должен в шоу молчать. Еши-сан, как вы считаете? Все именно так, Акира-сан, задорно ответил старик, и даже проиграл пару аккордов на своей электрогитаре, будто в подтверждение моих слов. Дамы и господа, это Еши-сан и группа «Зверята», только для вас в этой студии. Зал вновь одобрительно захлопал, все узнали старика из вирусного видео. Давай, Еши-сан, жги. Музыканты сыграли джингл. Свет рассеялся, показывая студию, потом опять собрался в пучок, акцентируя на мне внимание. А сейчас я готов представить вам одного из самых ярких гостей нашего шоу. С интригой в голосе произнес я. Ее имя уже стало символом свежего взгляда в современной поп-музыке. Она молода, талантлива и невероятно харизматична. Зал оживился. Ее голос – это магия, которая способна разбудить в нас самые светлые чувства, продолжил нагнетать я. Ее треки находятся на вершинах хит-парадов, а миллионы фанатов по всему миру не устают слушать ее песни на повторе. На экране начали показывать кадры с выступления, но так, чтобы не раскрывать раньше времени лицо гости. Она не просто певица, она настоящее явление. Каждая ее песня – это искренность, энергия и огромная любовь к своему делу. Ну что, готовы встретить? Зал взорвался аплодисментами и громким «да». Еши и остальные музыканты начали играть самый известный трек гости. Свет прожекторов переместился на боковую сцену. Сквозь дым и блеск огней появился силуэт девушки. Я, копируя движение Пильша из старой ламповой передачи «Угадай мелодию», воскликнул: «Встречайте, королева новой японской поп-музыки, Мама Ямаха». Девушка вышла со слепительной улыбкой, одетая в пижаму, которую мы нашли чудом отыскали в костюмерной. Удивительно, но пижама шла ей, подчеркивая ее прелестную фигуру. «Всем привет, как вы, Токио?» Зал ответил громкими овациями и выкриками ее имени. Судя по реакции, люди искренне удивились и обрадовались. Они явно не ожидали увидеть сейчас певицу тут. Я и сам еще до конца не верил, что все получилось. «Мама, это настоящий восторг видеть тебя здесь. Как чувствуешь себя на нашей сцене чудес?» Девушка, раскланиваясь и чуть смущаясь, ответила: «Это фантастика. Энергия этого шоу просто заряжает. Спасибо тебе, Акира, и всем вам, что пригласили меня разделить этот вечер». На экране тем временем мелькали достижения девушки. Лучший дебют года, альбом года, самая скачиваемая песня месяца. Джера даже подхватил одну из мелодий, исполнив на свой манер. «Ты потрясающая!» Начал беседу я, когда овации чуть стихли. «Спасибо еще раз, что пришла к нам. Сегодня мы бы хотели поговорить о твоем творчестве и о твоих песнях. Хотя не совсем вижу здесь логики, о твоих песнях нужно не говорить, их необходимо слушать. Песни обязательно будут», — ответила девушка. «Я обязательно сегодня спою для вас. Для меня большая честь выступить под аккомпанемент группы «Зверята». И вновь аплодисменты. Правда, все с той же ложкой дегтя в бочке меда, протяжная и недовольная «у-у-у-у». Я бросил вопросительный взгляд на Хайнака. Останавливать передачу не хотелось, но и разобраться с этим анонимным недовольным придурком тоже нужно было как можно скорее. Хайнака высматривала зрителя среди рядов, но пока никого не находила. Ловко спрятался, придурок. «Мама, сначала поздравляю тебя с выходом нового альбома «Эхо сердец». Мы тут слушали его в студии, и я должен признаться, он потрясающий. Что вдохновило тебя на создание таких глубоких и проникновенных песен?» Мама чуть смутилась, улыбнулась уголками губ и провела рукой по волосам. «Спасибо, Акира. Этот альбом для меня очень личный. Многие из песен рождались в моменты одиночества, когда я была на перепутье. Я думаю, каждый из нас иногда чувствует, что теряет себя, и именно музыка помогла мне найти ответы. Это чувствуется, я поймал себя на том, что чуть наклонился вперед, будто хотел быть ближе к ней. Черт, а это и в самом деле было так, особенно в песне «Танец дождя». Эта композиция звучит как саундтрек к какому-то невероятному фильму. Расскажи, как она появилась?» Мама рассмеялась, ее глаза заблестели. «Ах, «Танец дождя». Я написала ее однажды ночью в Киото. Шел дождь, и мне почему-то стало так грустно на душе, одиноко. Это глухое серое небо, оно просто давило на меня, как каменная плита. Киото, дождь». Я сделал паузу, задумчиво посмотрев в сторону. «Ты только что нарисовала картину, которую хочется увидеть». Мама улыбнулась еще шире. «Возможно, это идея для клипа. Но знаешь, у меня сейчас в подготовке еще одна песня, не такая грустная, как эта. О, эксклюзив. И только в нашей программе». Потер я руками. «И о чем же она?» Девушка пристально посмотрела на меня, ответила: «О том, как двое очень ранним утром, вдруг остановившись, выйдя из ежедневной суеты и беготни, стоят у реки и наслаждаются моментом, здесь и сейчас. И это просто здорово». Я на мгновение замер, не зная, что и сказать. Сердце ёкнуло, а лицо еще сильнее расплылось в улыбке. С трудом вымолвил: «Интересная задумка. И все благодаря одному человеку, который мне позволил взглянуть на мир немного под другим углом». Девушка улыбнулась, незаметно подмигнула мне, едва не вогнав меня в краску. А потом, как ни в чем не бывало, продолжила: «А еще у меня в скором времени ожидаются гастроли». «Где ты начнешь?» «Тур стартует в Токио, конечно. Это мой дом. Потом я отправлюсь в Осаку, Нагою, Фукуоку. А завершится он снова в Токио, большим финальным концертом». «Достаточно много городов», — произнес я, прикидывая, сколько же продлятся гастроли. «Да, все хотят попасть на шоу», — скромно улыбнулась девушка. Хайнака показал мне знак, что пора переходить к песне, после которой должна пойти игра «Битва подушками», которую мы придумали буквально полчаса назад. Мама, я уверен, что многие наши зрители сейчас у экранов просто мечтают услышать твой голос. Ты могла бы исполнить что-нибудь из нового альбома, это сделает наш вечер незабываемым. Да и кто сможет отказаться от песни в твоем исполнении? Девушка прищурилась, притворно задумавшись, а потом игриво склонила голову на бок. Акира, ты ведь знаешь, я не планировала петь сегодня. Что, искренне удивился я, округлив глаза. Да я пошутила, конечно же исполню. Мама рассмеялась, обхватив себя руками. Ее шелковая пижама в цвете глубокого бордо, будто созданная специально для сцены, мягко обволакивала ее фигуру, подчеркивая изгибы талии и изящную шею. Брюки свободного кроя нежно струились по ее ногам, а рубашка с чуть расстегнутым воротником открывала ключицы и намек на тонкий золотой кулон. Казалось, что даже такая домашняя одежда могла превратиться в элегантное концертное платье, когда ее носила мама. Я невольно засмотрелся на девушку. Отлично, давайте поддержим нашу несравненную маму Ямаху. Зааплодировали зрители. И опять это протяжное и недовольное у-у-у. И пока технический персонал быстро подготавливал микрофон для девушки, я решил разобраться с тем, кто постоянно был недоволен, и решил сделать это частью шоу. Пусть все будет честно, без монтажа, как в страницах истории. Такой формат зрителям зашел, а значит будем придерживаться его. А я слышу, что кто-то не сильно доволен тем, что у нас тут происходит, сказал я, обращаясь в зал. Давайте подсветим того, кто все время улюлюкает. Не стесняйтесь, покажитесь. Софит принялся бродить по зрителям. Этот господин сидит в третьем ряду. Да вот он, привстаньте, покажитесь и скажите нам всем, что вас не устраивает. А для начала представьтесь. Свет выхватил из толпы лицо человека. Зритель попытался скрыться, но не смог сделать это быстро. Кресла были тесными, а ряды узкими, и остановился, чтобы не позориться. А я, едва разглядел человека, не смог сдержать удивления и сам назвал его имя. Да это же, Дотакичира. Глава 23. Итак, сам Дотакичира, мой дорогой коллега, добро пожаловать. Да я пришел поддержать вас, растерянно произнес тот, озираясь по сторонам. Вид у него был такой, словно его поймали на месте преступления. Всегда серьезный и строгий, Дотакичира сейчас выглядел нелепо, но мне его не было жалко. Напротив, хотелось преподать урок, чтобы знал, как улюлюкать на моем шоу. Ну и низко же он опустился. «Дамы и господа!» – торжественно воскликнул я, незаметно подавая знак Хайнака и операторам, ни в коем случае не останавливать съемку. «К нам в гости пришел мой коллега, сам господин Дотакичира. Вы должны его знать по программе «Улыбнись, Токио». Это большая честь для нас». Зрители принялись аплодировать, чем еще сильнее смутили Дота. Он явно хотел без лишнего шума покинуть студию, и потому вновь попытался выйти, но я остановил его. «Куда же вы? Постойте, не уходите раньше времени, ведь впереди самое веселье. Я просто, мне пора». «Ну что же вы, просто так уйдете? Господин Дота, вас снимает камера, и увидит миллионы телезрителей». Это подействовало как заклятие. Кичиро вздрогнул, невольно выпрямил спину и расправил плечи. «Вам очень сильно повезло, господин Дота», — радостно воскликнул я. «Потому что вы побеждаете в номинации «Самый благодарный и активный зритель» и получаете право участвовать в рубрике «Дикие танцы». Что, какие еще? Уважаемые статисты, помогите господину Дота выйти сюда, на нашу сцену. Ну же, смелей». Ругаться и злиться на камеру Кичиро ни в коем случае не стал бы, ведь это мгновенно разлетится по округе, уничтожая его карьеру. Поэтому ему ничего не оставалось, как выйти к нам. Дота злобно зыркнул на меня, я же довольно ухмыльнулся. «Настала пора оторваться по полной. Вы будете соревноваться с мамой Ямахой. Наши музыканты сыграют несколько зажигательных ритмов, а вы должны будете станцевать». «Что, я не буду танцевать?» — зашипел Дота, стараясь при этом радостно улыбаться в камеру и махать зрителям, но я лишь отмахнулся. «Помните, вас снимают», — шепнул я, — «улыбайтесь». В следующий миг я дал отмашку музыкантам. Грянула зажигательная мелодия. Камеры уставились на участников. Мама тут же начала танцевать. Ее пижамный костюм, подчеркивающий талию и грудь, а также гимнастические изгибы тела, невольно приковали взгляды зрителей. А вот Дота был весь зажат и больше походил на статую. «Танцуйте, Дота». Кичиро недовольно глянул на камеры и начал вилять бедрами. Выглядело это смешно, но Дота только начал. Едва мелодия сменилась на более энергичную, он подключил в танец руки и голову. тряся ими в такт музыки. Он даже закрыл глаза, видимо, ощущая себя королем танцпола. Но выглядело все так нелепо и неуклюже, что мы начали смеяться. «Кажется, господин Дотте выиграл», — воскликнула мама, когда мелодия закончилась. «Я признаю это. Господин Дотте и в самом деле так зажигательно двигал телом, что не оставил и шанса поп-диве. Аплодисменты ему». Дотте немного смутился, театрально поклонился. Потом, вновь злобно зыркнув на меня, направился к выходу. «Месть, пусть и такая шуточная, все же удалась, и я был удовлетворен. Отлично. А теперь следующая рубрика. И это песня от несравненной Мама Ямахи». Вновь раздался гром аплодисментов. Я и сам, признаться, ждал этого момента и потому немного сместил рубрики, отчего сейчас ловил недоуменные взгляды Хайнака. Но коль передача пошла совсем не по плану, я решил действовать так, как подсказывало сердце. А оно сейчас говорило мне о том, чтобы дать мама выступить. Когда мама Ямаха вышла на сцену, все вокруг будто замерло. Она стояла в лучах мягкого света, словно сама стала частью этой эфемерной атмосферы. Она выглядела так естественно, что казалось, будто ей не нужен ни микрофон, ни сцена, ее голос сам вполне способен был заполнить пространство. А пижама, которая подвернулась под руку и которую девушка надела, чтобы поддержать музыкантов в их нелепых нарядах, теперь играла на сам образ певицы и на общую атмосферу. Все было так непринужденно, по-домашнему и мило, что даже зрители ощутили и дружественно обнялись. Зазвучали первые аккорды гитары, и я с удивлением обнаружил, что это не фонограмма. Оказывается, мама успела подойти к Еше и остальным парням и раздать им ноты. Впрочем, особо учить песню и не пришлось, все прекрасно знали хит мама наизусть. К гитаре присоединились мягкие ноты саксофона. Музыка словно ожила, и я почувствовал, как весь зал затих в ожидании. Девушка начала петь, и ее голос, он был таким глубоким и проникновенным, что, казалось, касался самого сердца. Это не была грустная песня, но в ее нотах чувствовалась невероятная искренность, которая пробирала до мурашек. «В шуме городов и огнях бесконечных мы ищем тот свет, что внутри нас горит, там, где сердца отбивают мелодии вечные. Каждый шаг – это шепот, живи, не спеши». Ее голос становился теплее с каждой нотой, обнимая весь зал. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что забыл дышать. Музыка становилась насыщеннее. Гитара, саксофон, и вот уже к ним присоединились ударные и бас. Мама как будто разговаривала с каждым из нас через свою песню. На припеве ее голос наполнился какой-то неуловимой надеждой. «Слышишь, это небо поет для тебя. Каждая звезда – твой путь навсегда. Смотри, как сияет надежда вдали. Ты просто иди, ты просто люби». Когда она посмотрела в зал, а затем в камеры, мне показалось, что ее взгляд словил каждого. Не было ничего нарочитого, только искренность. Зал, где обычно мельтешат огоньки телефонов, был словно околдован. Ни один зритель не шевелился. К концу песни музыка постепенно стихла, и голос мама, такой же проникновенный, как в начале, завершил этот магический момент. На секунду повисла полная тишина. Я знал, что в этот момент каждый в зале наслаждался моментом, а затем разразились громкие аплодисменты. Мама стояла спокойно, будто сама стала частью этой магии, и только через несколько мгновений слегка поклонилась. Улыбка на ее лице была настолько искренней, что осветила зал ярче, чем все прожекторы вместе взятые. Хайнака показала мне знак продолжать шоу, но я и сам на миг растерялся и не знал, что говорить после такого. «Как же мама хороша, уважаемые зрители», — начал я, чуть хриплым от эмоций голосом, но быстро взял себя в руки. «Мама Ямаха, мне кажется, слова здесь лишние. Вы сами все почувствовали». Я повернулся к мама, которая все еще стояла неподалеку, и пригласил ее жестом приблизиться. Она подошла, скромно кивнула зрителям и вновь поклонилась. «Спасибо вам», — сказал я, глядя на нее с искренним восхищением. «Вы заставили нас вспомнить, что музыка — это язык души». Зал вновь разразился аплодисментами. Я посмотрел в камеры, стараясь вновь поймать внимание зрителей. «А теперь, друзья, давайте вернемся к нашей программе. После такого яркого момента трудно переключиться, но у нас впереди еще много интересного». Музыканты сыграли джингл, давая отсечку на новый блок программы. Я сделал паузу, интригующе оглядел публику и наконец сказал: «А теперь, дамы и господа, пора снять напряжение. Мы начинаем рубрику, которую придумала сама мама Ямаха. Битва подушками». Эта фраза вызвала волну смеха и аплодисментов. В студии заиграла веселая музыка, и на сцену выкатили огромную корзину, наполненную мягкими разноцветными подушками. Мама Ямаха, которая уже собиралась уходить за кулисы, остановилась, повернулась ко мне с удивлением и тут же рассмеялась. «Подушки? Серьезно? Я же просто пошутила!» — спросила она, вздернув бровь, но ее улыбка выдала, что она была заинтригована. «Конечно!» — ответил я с самым серьезным выражением лица. «Это не просто битва, а соревнование на ловкость, скорость и чувство юмора». Мама покачала головой, но уже тянулась к подушке из корзины. «Ну хорошо, Акира, покажи мне, на что ты способен». Я подхватил первую попавшуюся подушку и, притворно тяжело вздохнув, встал в боевую стойку. Правила просты и состоят из нескольких раундов, причем у каждого свои правила. Продолжил я, глядя в зал. Первый раунд. У каждого из нас есть ровно одна минута, чтобы выбить как можно больше подушек из корзины на сторону соперника. Кто закончит с меньшим количеством подушек, тот проиграл. Тут включился специальный таймер с веселыми звуковыми эффектами, а зал зааплодировал, подбадривая нас. «Ну что, готовы?» Я поднял подушку, махнув ею в воздухе. «Поехали!» Мы начали с азартом. Подушки летали по всей сцене, зал взрывался от смеха каждый раз, когда кто-то из нас пытался увернуться, но все равно попадал под мягкий удар. Мама оказалась невероятно ловкой, она раз за разом отражала мои атаки, как настоящий мастер подушечного боя. «У тебя есть скрытые таланты, мама!» — закричал я, пытаясь выбить очередную подушку на ее сторону. «Скажем так, детство у меня было активным», — ответила она, смеясь, и ловко отбросила сразу две подушки обратно. Когда таймер завершился громким звуковым сигналом, мы оба остановились, тяжело дыша от смеха и неожиданно серьезной борьбы. «И победитель», — я театрально замедлил объявление результата. «Мама Ямаха». Зал взорвался аплодисментами, а я от души рассмеялся. «И это я еще не в полную силу», — пошутила мама. Когда аплодисменты немного стихли, я взглянул на гостью и с ухмылкой сказал: «Ну что, чемпионка подушек, готова к следующему испытанию?» Мама с интересом прищурилась. «А что, реванш?» Я кивнул и драматично махнул рукой. «Второй раунд, новая задача. Теперь нужно не просто отмахиваться подушками. Чтобы выиграть, надо вытолкнуть соперника за линию». На полу сцены тут же появилась яркая белая линия, обозначающая границу, за которую нам нельзя было заходить. Зал оживился, зрители начали выкрикивать ободряющие реплики и громко поддерживать нас. «О, так это уже стратегическая битва», — заметила мама, оценивающе оглядывая меня. «Думаешь, справишься?» «Вполне», — ответил я с напускной самоуверенностью, подбирая подушку поувесистее. «Но учти, я больше не играю в обороне. На этот раз все будет по-серьезному». Мы заняли позиции по разным концам импровизированного ринга. Музыка стала напряженнее, как перед финалом важного матча. Я поднял подушку над головой, как рыцарь перед поединком, и обратился к залу. «Ну что, готовы увидеть настоящую битву?» Зал громко взревел в ответ. Таймер запустился, и игра началась. Мама, не теряя времени, сделала шаг вперед и метко запустила подушку мне в плечо. Я пошатнулся, но удержался, тут же бросившись в контратаку. Подушки мелькали в воздухе. Их мягкие удары сопровождались нашим смехом и выкриками зрителей. «Лови!» — выкрикнул я, делая резкий выпад. Мама ловко увернулась, но потеряла равновесие и едва не вышла за линию. «О, нет-нет, так просто я не сдамся!» — воскликнула она, возвращая удар. Мы кружили друг вокруг друга, пытаясь найти слабое место в обороне. В какой-то момент мама притворилась, что падает, и, пока я отвлекся, сделала неожиданный рывок вперед. «Это нечестно!» Смеясь, закричал я, но уже было поздно. Она толкнула меня с такой точностью, что я отступил на шаг за линию. Зал взорвался аплодисментами и смехом. Мама подняла подушку над головой, изображая триумфальную позу. «И снова победа за мной», — объявила она, едва сдерживая смех. Я поднял руки, признавая поражение. «Ладно, признаю, ты мастер подушечной стратегии, но не расслабляйся, мама. Когда-нибудь я возьму реванш, буду ждать», — ответила она, одаривая зал широкой улыбкой, и незаметно подмигнула мне. «А вам, дорогие зрители», — обратился я к публике, — «спасибо за поддержку. Надеюсь, вы получили столько же удовольствия, сколько и мы. До встречи в следующей битве подушками». Музыканты начали играть, давая нам возможность привести себя и студию в порядок. После шумной битвы подушками в студии воцарилась более спокойная атмосфера. Я сел в удобное кресло напротив Мама Ямаха, чувствуя, как волнение постепенно сменяется умиротворением. Свет стал мягче, а в зале звучала тихая фоновая музыка. Пора было переходить к завершающей части шоу. «Мама, после таких подвигов на подушечном ринге трудно представить, что ты можешь быть такой же утонченной в своем творчестве. Но каждый твой поклонник знает, твои песни обладают невероятной глубиной. Расскажи, что тебя вдохновляет». Мама слегка улыбнулась, сложив руки на коленях. «Знаешь, Акира, вдохновение для меня – это всегда люди, их истории, их эмоции, их переживания. И иногда ты находишь настоящие сокровища там, где совсем не ожидаешь». Она сделала паузу, будто обдумывая, стоит ли делиться чем-то личным, и, наконец, добавила. «Например, недавно я увидела одно вирусное видео. Думаю, ты знаешь, что я имею в виду». Она улыбнулась, потому что сам вел то шоу. «Это был прекрасный музыкант по имени Иши. Он играл у вас на передаче. В его музыке было что-то настоящее, неподдельное. Ты имеешь в виду того самого Иши?» Уточнил я больше для зрителей, чем для девушки, ведь она знала, что он здесь. Талантливейший человек, который прямо сейчас здесь, в нашей студии. «Именно», с энтузиазмом ответила мама, ее глаза засияли. Она повернулась к музыканту, и ее голос стал чуть громче. Девушка помахала музыканту. «Иши-сан, не могли бы вы сыграть ту самую мелодию?» «Конечно, для вас, мама-сан, и для всех зрителей», сказал старик с легким поклоном. Зал затих, а Иши начал играть. Знакомая мелодия, та самая, что покорила миллионы в сети, вновь наполнила пространство. Его пальцы мягко касались струн, каждая нота звучала с особой теплотой, словно рассказывала историю всей его жизни. Мама закрыла глаза, на мгновение полностью погрузившись в музыку, а затем, внезапно, повернулась ко мне и протянула руку. «Акира, потанцуем?» Я сначала опешил, но ее искренняя улыбка не оставила мне выбора. «Как я могу отказать?» – сказал я, поднимаясь с кресла. Мы вышли на центр сцены, и я почувствовал, как на нас устремились все взгляды. Мама мягко взяла меня за руку, и мы начали двигаться под чарующую мелодию. Ее движения были грациозными, как у профессиональной танцовщицы, и я старался не отставать. Кажется, это шоу стало прекрасным вторым свиданием. Музыка Иши будто направляла нас. Шаг влево, шаг вправо, плавный поворот. Зал затаил дыхание, наблюдая за нами. Это не было чем-то нарочито профессиональным, но в этом танце чувствовались легкость и искренность, а главное – душа. В какой-то момент я посмотрел на маму. «Спасибо тебе», – прошептала она. «Я давно так не веселилась». Я не успел ей ответить, почувствовал, что внимание зрителей куда-то сместилось. Оглянулся и увидел, как на сцену выскочил Томагавк. «Твою мать, Иши, почему он не привязал собаку как следует?» Пес услышал игру своего хозяина и теперь кружился в такт, словно желая перетанцевать нас. Зал сначала затих, а потом разразился смехом и радостными возгласами. Я не удержался и, смеясь, заметил. «Кажется, у нас новый участник танцевального шоу». Но на этом сюрпризы не закончились. Из-за кулис к Томагавку выскочила другая собачка, адовый пес Пончик. Его то каким боком сюда занесло, верно, Вакида опять уснул у себя в кабинете, а пес и удрал. Он, видимо, решил, что это его шанс показать себя. Пока Томагавк кружился, Пончик принялся бегать вокруг и обнюхивать пространство. Затем он схватил зубами подушку и деловито ее куда-то потащил. Подушка была огромная, по сравнению с собачкой, поэтому Пончик то и дело спотыкался и ронял ее. Зал ахнул, а потом разразился еще более громким хохотом, когда один из статистов попытался перехватить Пончика, а тот принялся удирать, смешно перебирая лапками. Споткнулся, не удержавшись, покатился по полу, но тут же вскочил и вновь предпринял попытку утащить подушку. Со стороны это выглядело так, будто он подражает нам и пытается танцевать, используя в качестве партнерши подушку. Мама рассмеялась так громко, что даже немного отошла в сторону, чтобы не упасть от смеха. Томагавк, слыша смех людей, тоже стал крутиться еще задорнее. «Боже, это же еще лучше, чем наш танец», — сказала она, вытирая слезы. «Иши-сан, мне кажется, ваши фанаты теперь окончательно покорены». Иши с улыбкой продолжал играть что-то легкое и веселое, подстраиваясь под импровизацию четвероногих артистов. «Мне кажется», — добавил я, утирая уголки глаз, — «у нас на сцене новая пара чемпионов по танцам. Томагавк и Пончик, зал аплодирует вам». И действительно, зрители стоя принялись хлопать собачьей парочке, которая, не обращая внимания на внимание зала, продолжала кружиться в странной, но трогательной партии. «Ну что, мама?» – спросил я, с трудом сдерживая смех. «Как думаешь, мы с тобой можем повторить такой уровень мастерства? Никогда в жизни», – ответила она, смеясь. «Это искусство недостижимо». Когда музыка закончилась, и собаки, довольные, улеглись прямо на сцене, я повернулся к камере. Вот что я называю настоящей магией момента. Музыка, танцы и лучшие друзья человека. Томагавк и Пончик, спасибо за это шоу. Аплодисменты заливали студию, и, честно говоря, я понимал, что этот эпизод запомнится зрителям надолго. Глава 24. Снято. Мы закончили съемку уже под самый вечер. Когда последние аплодисменты стихли, съемочная команда начала собирать оборудование. Исаия, то и дело показывая мне большой палец, немного приглушил в студии свет, атмосфера в зале стала теплой и расслабленной. Мама подошла ко мне с легкой улыбкой. Ее глаза все еще сияли после всех пережитых на шоу эмоций. «Акира, спасибо тебе за это чудесное время», — сказала она, протягивая мне руку. «Ты один из лучших ведущих шоу, на которых я была. С тобой невероятно легко быть собой». Я пожал ее мягкую ладошку, чувствуя, как ее слова греют душу. «Это все благодаря тебе, мама», — с улыбкой ответил я. «Ты создала такую атмосферу, что даже битва подушками превратилась в настоящее искусство». Мама рассмеялась. «Ну, тут не поспоришь. Сегодня я даже открыла для себя новый талант. Может, мне стоит записать альбом с песнями о подушках и обязательно пригласить Томагавка и Пончика на съемки клипа», — подхватил я, и мы оба засмеялись. Она оглянулась на команду. Техник и ассистенты уже подготавливали студию к следующему дню. «Мама, я явным сожалением, даже чуть виновата сказала, но мне пора. Еще куча дел на студии, хоть и день почти закончился», — она едва заметно кивнула на продюсера. «Нужно записать бэк-вокал на несколько песен». «Конечно, понимаю», кивнул я. «У тебя всегда миллион проектов». Мама немного наклонила голову, ее взгляд стал чуть мягче. «Знаешь, сегодня был редкий случай, когда я смогла просто наслаждаться моментом. Спасибо тебе за это, правда». Я улыбнулся, чувствуя, как от ее слов стало гораздо теплее. «Ты всегда будешь желанным гостем здесь, мама. Заходи, когда захочется немного радости и хорошего настроения». Она кивнула и, помахав на прощание, направилась к выходу, но перед этим еще раз обернулась. «Береги себя, Акира, и до скорой встречи». «До встречи, мама». Я проводил девушку взглядом, затем подошел к Хайнака, которая сосредоточенно просматривала планшет. Плечи девушки были заметно напряжены, а на лбу собралась морщинка. «Ну что, Хайнака, думаю, на сегодня хватит», — сказал я, потягиваясь. «Пора идти домой. Ты как?» Она подняла на меня усталый взгляд и тяжело вздохнула. «Акира-сан, ты же знаешь, как бывает в нашей работе. Мне еще нужно подготовить материалы для полуночных новостей. Только сейчас письмо пришло от полиции». «Полуночные новости?» – удивился я, чувствуя, как усталость снова накатывает. «Что там такое случилось?» Хайнака переключила экран планшета, показывая мне статью с заголовком. «Дерзкое ограбление. Исчезновение большой суммы денег. Полиция только что дала комментарий. Кто-то ограбил одного из самых влиятельных людей в городе, господина Сиидзи Ханамари. Ханамари – это тот самый магнат, у которого сеть гостиниц по всей стране», – уточнил я, нахмурившись. Хайнака кивнула. «Именно он. Еще позавчера кто-то украл у него огромную сумму денег, но заявлено об этом было только сегодня утром. Видимо, пытались сами обнаружить пропажу, а у Ханамари, я уверена, есть своя банда, но ничего не получилось. Вот и решили действовать через полицию. Огромную?» Я наклонился ближе, пытаясь рассмотреть детали на экране. «Насколько огромную, пока не раскрывают точную цифру», — ответила Хайнака, листая текст. «Но говорят, что это круглая сумма, и деньги находились в большом желтом пакете». «Желтый пакет?» – переспросил я, недоуменно подняв бровь. «Звучит как-то странно». «Вот и полиция так считает», – заметила она. «Они уверены, что это была тщательно продуманная операция, но пока деталей мало. Все, что известно, пакет был достаточно заметным, а кража произошла в его частном офисе». Я задумчиво почесал подбородок. «Не переживай», — улыбнулась Хайнака. «Ты можешь идти домой, свет выставить и завтра, а мне нужно отписать текст для суфлера». «Не завидую я тебе, Хайнака», — честно признался я. Я сама себе не завидую, пожала та плечами, и пошла в другую студию, где можно было на время уединиться с собственными мыслями. Монтаж шоу прошел хорошо. На следующее утро я пришел в монтажную комнату и лично присутствовал на склейке, чтобы ничего не было упущено. Хотя как таковой склейки и монтажа мы и не делали, убрав только сбойки и технические кадры перед началом и концом съемки. Я хотел, чтобы все выглядело максимально правдоподобно, живо, как это было в страницах истории, которая имела успех среди зрителей. После того, как все было готово, и я просмотрел окончательную версию пилотного выпуска, то буквально прыгал от счастья, настолько все классно получилось. Я добился именно того, чего и хотел. Теплая ламповая атмосфера передачи буквально заряжала позитивом и энергией, и даже монтажер похвалил меня, сказав, что все получилось очень хорошо и что он очень давно не видел такого уровня передач. Даже признался, что хохотал до слез, когда собачки принялись танцевать. Уже ближе к обеду ко мне подошел Исаа и тоже сказал, что итоговая версия передачи получилась просто отличной. «А ты-то откуда знаешь?» – резонно спросил я. Исаа потупил взор, поняв, что проболтался, но отступать было некуда, и он признался. «Мне Кацураги показал, монтажер, но ты только не ругай его, он мне по секрету». Я нахмурился, но Исаа продолжил. «Акира, это и в самом деле отличная программа будет, и показ Кацураги программы, это что-то вроде проверка на фокус-группе, и фокус-группа в лице меня говорит, это будет просто огонь, особенно с танцем ДТ. Наши ребята просто хохотали и катались по полу, ловко ты его уделал». «Наши ребята?» – нахмурился я. «Ну да», – виновато улыбнулся Исаа. «Не я один смотрел передачу, ну нам правда интересно было, мы никому не расскажем». Честное слово, Исаа похлопал меня по плечу и быстро ушел по делам, пока я не успел ничего сказать. Вскоре я убедился в правдивости слов Исаа лично. Следуя по коридору студии, я неизменно натыкался на одобрительные кивки и теплые взгляды работников телевидения. Стало понятно, что передачу уже успели посмотреть все, несмотря даже на строгое указание руководства все держать в тайне. Все согласования прошли, и выпуск был готов к телетрансляции. Хайнака посоветовала мне пока заняться чем-то отвлеченным, чтобы сильно не волноваться, и я весь день помогал Исаа монтировать свет. Я ждал поздравлений, дружеские похлопывания по плечу, одобрения и аплодисментов. Я не тщеславный, но думал, что именно так все и будет после того, как передача пойдет в эфир, ведь она и в самом деле была классная и получилась. Но вместо этого встретил заплаканную Хайнака. «Что случилось?» – растерянно спросил я, еще тая надежду, что девушка просто расчувствовалась от успеха. Однако причина слез была совсем в другом. «Программа», – всхлипывая, произнесла Хайнака. «Она не вышла». «Как не вышла?» – буквально крикнул я, не веря собственным ушам. «Это что, шутка такая?» «Если шутка, то совсем не шутка. Программа не вышла». «Ну, то есть она вышла, но ее никто не увидел. Ничего не понимаю». «Хайнака, что ты такое говоришь? Программа вышла, но не вышла. Это как?» В тот момент, когда шла программа, по всему Токио произошел скачок напряжения. Говорят, что строительная компания, которая рыла котлован, повредила какие-то очень важные кабели, из-за чего почти весь Токио остался без света на полчаса. Девушка подняла на меня заплаканные глаза и дрожащим голосом произнесла: «Ровно в тот момент, когда шла наша передача, свет удалось восстановить, но шли уже титры. Никто нашу программу не посмотрел. Это было сравнимо с ударом профессионального боксера. Все поплыло перед глазами, и я едва не упал. Как же так? Что за шутки судьбы? Почему именно в этот момент? Так как же это так? Ведь я не находил нужных слов. Может, повтор? Это пилотный выпуск», — выдохнула Хайника. «Он не идет с повтором. Руководство пускает его в эфир и смотрит рейтинги, чтобы понять, стоит ли выпускать программу дальше. А если ее никто не смотрел, то и рейтингов никаких не будет», — за нее закончил я. «Думаю, на этом все». «Нет, подожди, я не хотел допускать и мысли, что мое шоу может закончиться так быстро, не успев даже начаться. Мы должны что-то сделать». «Что?» Это был хороший вопрос, ответ на который я не знал. Но одно я знал точно, просто так я не сдамся. Да ты сидел в своем кабинете, закинув ноги на край стола, и лениво вертел в руках чашку с уже остывшим кофе. Его лицо освещала неоновая вывеска за окном, но ни огни большого города, ни прохладный кофе сейчас его не интересовали, Главным напитком сейчас было его собственное ликование. «Отключение света в Токио», – пробормотал он с самодовольной усмешкой, прищурившись, – «какая удивительная случайность. Город потонул во тьме, пусть и в переносном смысле, ведь отключение произошло днем, а вместе с ним и долгожданное шоу Акира, которое должно было выйти в эфир. Вся эта тщательно подготовленная, размалеванная, вылизанная до блеска передача так и осталась в записях, никем не увиденная. Да ты почти жалел тех, кто трудился над ней, но лишь почти. Ведь главным было другое, он не оказался на экране. Его танцы, как он сам считал, позорные и неуклюжие, остались за кадром. Такое нельзя было пускать в эфир. Акира над ним знатно тогда посмеялся, но весело смеется лишь тот, кто смеется последним. Вот теперь и посмотрим, кому смешно. Вылез, выскочка, со своим шоу. Только этого мне не хватало, пробормотал он, качая головой. Этого их великого шоу, где меня заставили изображать не пойми что. Он помнил, как стоял на сцене под яркими софитами, размахивал руками и шагал в такт нелепой музыке, чувствуя себя неуклюжим, словно деревянная кукла. И ведь ничего другого поделать было нельзя. Не убегать же позорно, это был бы еще больший провал. Это было унижение, и если бы шоу вышло в эфир, он бы стал объектом насмешек. Но судьба улыбнулась ему. Отключение электричества спасло его от позора, и теперь он мог спокойно дышать, наблюдая, как крах надвигается на шоу Акира. Да ты встал, прошелся по комнате, наслаждаясь моментом. Он даже представил, как Акира сейчас сидит в своей студии, разочарованный и подавленный, а команда безуспешно ищет, как восстановить репутацию. Да только все бесполезно. Уж да ты, опытный волк журналистики, лучше всех знает это. И тут он услышал что-то интересное. Говорят, руководство больше не хочет продлевать это шоу, донесся приглушенный голос из коридора. Рейтинги падают, да и аудитория не та. Да ты резко остановился, прислушиваясь. Голоса за дверью продолжали. Похоже, шоу долго не протянет. Возможно, этот эфир и был бы последним, но теперь это под вопросом. Да, это очень печально. Шоу мне понравилось, я смотрел его по записи. Не хотелось бы бросать его, но президента не впечатлили рейтинги. Они совсем низкие. Конечно, они будут низкие, если шоу никто не видел. Я лишь передаю то, что сказал он. Судьба шоу предопределена. Да ты знал эти голоса, Вакида и заместитель президента телекомпании. Они направлялись в столовую, попутно обсуждая инцидент с шоу Акира. На лице Дата появилась широкая, откровенно злорадная улыбка. Он вернулся к столу и, удобно устроившись в кресле, позволил себе хмыкнуть. «Вот как, значит», — произнес он вполголоса. «Падает, говорите, шоу на последнем дыхании? Какая ирония! Оказывается, этот провал — лишь начало конца». Он с наслаждением отпил холодного кофе, но его это не смутило. Напротив, от этой мысли напиток показался особенно сладким. «Бедный Акира», — с наигранным сожалением добавил он, — «не все шоу достойны успеха». Он вновь сел на кресло, откинулся и закрыл глаза, наслаждаясь тишиной. В голове уже крутились мысли о том, как он сможет воспользоваться этим крахом. Ведь в мире шоу-бизнеса важно не просто выжить, важно вовремя сделать шаг вперед, когда кто-то оступился. Сидя в полумраке студии, я устало набрал номер мама. Нужно было ей сообщить обо всей этой ситуации, хотя и не хотелось. Даже вслух произносить этих страшных слов не было никакого желания. Но мама должна знать, что шоу закончилось, не успев начаться, прежде всего потому, что именно я пригласил ее туда. «Акира», ее голос прозвучал удивленно, но тепло. «Привет, как у тебя дела?» Я вздохнул, обдумывая, как лучше объяснить. «Мама, шоу не вышло в эфир», наконец произнес я. «Свет отключился почти по всему Токио, и наша передача просто не дошла до зрителей. Все пропало». «Что?» Голос девушки стал резким, удивленным. «Как это пропало? Мы ведь столько готовились». «Да», тяжело ответил я. «Все на смарку. Электроснабжение починили слишком поздно, и эфир сорвался». Мама замолчала на несколько секунд, потом с досадой выдохнула. «Это катастрофа». Я собирался сказать что-то утешительное, когда услышал, как ее голос вновь оживился. «Подожди, Акира, не все так плохо», сказала она внезапно, почти весело. «Продюсер Тина сказал мне сегодня буквально час назад, что первые отклики на шоу уже пошли, скорее всего от тех, кому свет все же не отключили, дальние районы, но этого слишком мало». «Подожди, я услышал, как девушка начала клацать по клавишам. Я сейчас на свою страничку в соцсетях зашла. Мне с утра засыпали телефон сообщениями. Фанаты просто в восторге. Они требуют продолжения. Я думала, что это отклик от всей аудитории. А если столько много писем от малой части, то представь, что будет, когда шоу посмотрит весь Токио. Мое сердце забилось быстрее. Я в изумлении посмотрел на экран телефона, будто он мог подтвердить ее слова. Ты хочешь сказать, что шоу действительно кто-то видел? Я имею в виду из той аудитории, кто хочет посмотреть его вновь. Да, причем не просто кто-то, фанаты. А у меня они, знаешь, какие хорошие. Люди пишут, что это лучшая передача, которую они видели за последнее время. Они в восторге от наших танцев, от томагавка с пончиком, даже подушки им понравились. Я почувствовал, как во мне начинает подниматься волнение. Это был шанс, шанс, о котором я даже не думал несколько минут назад, когда считал, что все кончено. Ты понимаешь, мама, что это может все изменить, медленно произнес я, осознавая, что мне в руки вдруг выпала уникальная возможность. Конечно, понимаю, с энтузиазмом ответила она. Акира, тебе нужно срочно что-то придумать. Фанаты хотят еще. Я задумался. Если хоть часть аудитории уже в восторге, значит, у нас есть надежда. Мы могли не просто сохранить шоу, но и поднять его рейтинг, сыграв на этом ажиотаже. Ты права, сказал я, улыбаясь впервые за весь день. Это не конец, это начало. Вот это настрой. Засмеялась мама. Так что будем делать? Спасать положение. Говорят, что настоящий артист выступает для себя, ради своего искусства. Но это только половина правды. В глубине души каждый из нас, кто создает что-то для других, будь то музыка, книга или, как в моем случае, новая передача, знает, что без аудитории все наши усилия лишены смысла. Представьте пустую сцену. Яркие софиты, идеальные декорации, камера с лучшей оптикой, сценарий, отточенный до мелочей, и тишина. Ни аплодисментов, ни любопытных взглядов, ни ожидания в глазах зрителей. Это как петь в пустоту, как писать шедевр, который никто никогда не увидит. В этот момент ты понимаешь, твое творчество обретает истинную жизнь только через тех, кто готов его принять. Для новой передачи аудитория – это не просто те, кто включает телевизор или заходит в стрим. Это люди, которые смеются с тобой, переживают за героев, обсуждают сюжет, предлагают идеи. Их поддержка – это топливо, которое позволяет двигаться вперед. Одно дело, когда ты видишь числа, просмотры, лайки. Совсем другое – чувствовать отдачу, видеть комментарии, слышать отзывы, осознавать, что кто-то ждет следующего выпуска с таким же нетерпением, с каким ты его готовишь. Вспомните хоть одну легендарную передачу или шоу, которое стало великим без зрительской любви. Невозможно. Каждый проект – это взаимодействие. Это не монолог, а диалог. Зрители не просто наблюдают, они участвуют. Они вдохновляют, подталкивают, а иногда и критикуют, что тоже важно. Это помогает становиться лучше. Вот почему я так волнуюсь. Запустить что-то новое всегда страшно. Ты никогда не знаешь, как это будет принято. Но я верю в одно. Если ты искренен в том, что делаешь, если ты вложил в это душу, аудитория почувствует. Они откликнутся. А дальше все зависит от нас. Сумеем ли мы удержать их интерес, оправдать доверие и превратить эту передачу в то, что будет значимо не только для нас, но и для них. Так что да, поддержка аудитории важна, даже больше, чем я могу выразить словами. Она не просто вдохновляет, она делает нас сильнее. Она напоминает, что мы здесь не просто так. И, возможно, именно эта мысль помогает преодолеть страх перед новым выпуском. И даже если придет лишь один зритель, нужно выложиться на полную и показать настоящий класс. Ну так что же, шоу должно продолжаться.